и записать все слова похитителей. Необнаруживаемый? Черта с два! Может, жучки вам во время процессов и помогают. А спасать мою жену и дочь пока не очень. Меня волнует только их безопасность. Доктор, это не обсуждается. Правда? Уилл достал из кармана пистолет Шерилл. Спросите у агента Чалмерза. Билл? Позвал Цвик. Фрэнк, у него пушка. Похоже на автоматический Вальтер. Доктор, вы только что совершили уголовное преступление, сообщил старший агент. Не делайте свое положение еще хуже. Хуже? Захохотал Уилл. Ребята, да вы с ума сошли. Он попятился к двери. У вас были шансы, целых два, и вы оба упустили. Теперь моя очередь пробовать. Агент Чалмерс поднял руки, показывая, что не собирается ни отнимать пистолет у Дженнингса, ни хвататься за свой. К черту жучка! Мне он тоже не нравится. Хотя бы детектор слежения возьмите. Заткнись, рявкнул Цвик. Где он? Спросил Дженнингс. Позвоню на первый этаж, и вам вынесут. Агент Чалмерс, хрипела громкая связь. Как только доктор выйдет из кабинета, вы прикажете его арестовать? Фрэнк, тогда придется его убить. Давай лучше отпустим. Черт побери, выругался Цвик. Ну ладно, отдай ему детектор. Дженнингс, вы совершаете величайшую ошибку в жизни, но если все же решились... Я ухожу, объявил доктор. Пожалуйста, не надо играть в ковбоев. Если что понадобится, позвоню. Продолжая целиться в Чалмерза, он вышел на лестницу, отдал честь и сбежал по ступенькам. Спустившись в зал, Уилл направился прямиком к двери. Увидев пистолет, секретарша, та самая, что проводила в кабинет Мура, завизжала, но высокий мужчина в костюме достал удостоверение и закричал: «ФБР! Всем сохранять спокойствие! Это учебная операция!» Увидев, что Дженнингс уходит, агент протянул ему маленькую коробочку с мерцающим светодиодом. «Вот, здесь глобальная система позиционирования работает», — объявил он. «Военная модель определит ваше положение с точностью до квадратного метра. Постарайтесь не потерять». Спрятав детектор в карман, Уилл шагнул к автоматической двери. «Слава богу, темпо на прежнем месте». «Где ты был, черт подери?» — вскинулась Шерилл, когда он сел за руль. «Я чуть не вою от скуки». «Воешь?» «Что-то не верится». Дженнингс завел мотор и выехал со стоянки на шоссе номер 90. «Движение плотное, а погони пока не видно». «Куда едем?» — спросила Шерилл дрожащим от амфетамина голосом. «Зависит от Джо. Пока в сторону И-10. В любом случае, встреча состоится к северу от Билокси». Встав в третий ряд, Дженнингс стал догонять медленно ползущий впереди пикап. Поравнявшись с ним, он открыл окно, швырнул детектор в кузов и помчался прочь. «Что это?» «Магнит, который ФБРовцев притягивает». «ФБРовцев? Они что, в банке были?» «Да». «О, боже, только не это!» «Они побывали в лесном домике, но Хьюи и Эбби не нашли. Только зеленый пикап и сотовый». «Черт, ну хоть с пикапом угадала!» Уилл презрительно взглянул на девушку. В лачуге был стационарный телефон.